Воинственный образ жизни динозавров. Большинство людей, если их спросить, какую жизнь вели динозавры, несомненно представят себе кровавую схватку, вроде изображенной справа. И не так уж ошибутся. Действительно, гигантские рептилии постоянно дрались между собой. Иногда ссорились хищники, стараясь отнять друг у друга убитую добычу. Иногда это был спор из-за территории. Иногда два самца вступали в бой за самки. Иногда, как на рисунке справа, завязывалась битва не на жизнь, а на смерть между голодным хищником и облюбованной им жертвой. На рисунке плотоядный дейноних длиной всего 2,5 метра и весом 80 кг напал на гораздо более крупного тинантозавра. Последний был вегетарианцем, но отнюдь не кротким ягненком. Он достигал длину 7,5 метров, весил добрую тонну и обладал мощными когтями на задних лапах, способными наносить тяжелые раны. Однако на стороне дейнониха были заметные преимущества. Большая подвижность и ловкость, сочетавшиеся с прекрасным приспособлением для балансирования, что позволяло ему не только удерживаться на спине тинантозавра, но и рвать ее смертоносными серпообразными когтями, которых у него было по одному на задних лапах. Но такие яростные драки все же не мешали динозаврам как-то ладить между собой. Представителям одного вида были свойственны многие формы коллективного поведения. Групповая откладка яиц, о прикачевках объединение в стада, по-видимому, для совместной защиты.